Глава 6. Фотки. Я ведь говорил уже вам, дамочка. Нет у меня их. И да, я понимаю, как это ненормально для типичной пары влюбленных, но что есть, то есть. Фото Рейны? Знаете, кажется, у меня нет ни одной. Фотографии Рейны? У меня их нет. Думаю, она могла выбросить их в те сумасшедшие времена, когда мы продали наш дом. Она тогда училась на 3-м году обучения старшей школы. Это что-то вроде помешательства, я считал. Так что у меня нет ни одной. А... «Они вам нужны для поминального фото, да?» Ровно в 20:00 Эрика отправилась домой, как если бы только что покончила с утомительным поручением. Мы же прошли через автоматические двери 3-го корпуса. 3-й корпус участка Токийского залива – относительно новое здание, которому около 10 лет. Однако объявления, розыски и прочие листы висели друг на друге на стенде, в приемной на столе валялись кипы документов, а также в перегородке зияла большая дыра в форме кулака неизвестного человека – все это придавало зданию изношенный вид места, вобравшего в себя истинный характер офицеров. Естественно, внутри висела типичная для полицейского участка напряженная и беспокойная атмосфера, а комнатные растения и грустные попытки легкомыслия никак не помогали разрушить грозный воздух. Трое людей, которых мы пригласили на добровольной основе в качестве свидетелей, и офицер стояли перед синей лампой с надписью «Приёмная». Сото Акияма, самопровозглашённый парень Рейны, 25 лет. Кен Накахигаши. Жених Рейны, 27 лет. Кайчиро Мёка, отец Рейны, 57 лет. Накахигаши был директором R&D в Якогамском отделении Центральной строительной, большой генподрядной компании. Он – 3-й сын Хейдзи Накахигаши, президент ЦС и, следовательно, кандидат на пост следующего президента. Накахигаши носил очки без оправы на бледно-белом лице, которого будто не касалось солнца. Человек небольшого роста, худощавый, одет в дорогой на вид костюм. Что-то в нем напоминало мне работника банка. Он оставался спокойным, но я видела метание в его взгляде и могла точно разглядеть волнение из-за предстоящих вопросов. Я посмотрела налево от него. Коичиро Мёка, независимый член Токийской ассамблеи, отец Рейны. Ему было всего 57, но из-за волос с проседью и глубоких морщинок он казался старше. Он создавал впечатление неуверенности и ненадежности. Выглядел скорее владельцем небольшого магазинчика, а не политиком. В нем я не ощущала ту таинственность Рейны. Лицо побелело, и вел он себя странно, постоянно смахивая пот со лба зеленым платком. В общем, полная противоположность Накахигаши. Все трое были очень близки с Рейной, потому мы спросили их о наличии ее фотографий, но трудно в это поверить, ни одной у них не нашлось. «Так что, типа я не могу отказаться отвечать, а?» Злостно рявкнул Сото Акияма на Ямадзи. «Просто отпусти меня домой, ну! Мужик, вы же относитесь ко мне как к преступнику! Полный отстой! Мы вызвали вас добровольно, так что по закону можете уйти!» Сказала я ему. «Но раз уж пришли сюда, должны нам помочь. Разве вы не хотите найти убийцу?» «Меня это уже не волнует! Это вон тот парень!» Он подбородком указал на Кена Накахигаши. Тот громко вздохнул. «Грубые слова, да только пустые они!» «Надеюсь, ты перестанешь позволить эмоциям брать верх в рассуждениях». «Барышня!» — вспылила Кияма. «Этот парень вообще не в себя! Рейну убили, а я слышал, как он, сука, обвинил ее за смерть в неподходящее время!» Накахигаши нахмурился и неистово закачал головой, как бы говоря, насколько это глупо. «Я такого не говорил. Я ему не нравлюсь, вот он и искажает мои слова. Перестань обманывать их. Я просто имел в виду, что стал подозреваемым только из-за своей связи с Рейной. Чё?» Взревела Кияма. «Да это, блин, одно и то же! Ты даже не опечален ее смертью! Это-то я в тебе больше всего и ненавижу!» «Я также опечален. Просто в моем понятии печаль есть нечто большее, чем открытое проявление эмоций, как поступаешь ты». Для меня сказанное на Кахигаши имело смысл, но все равно в холодном выражении лица я не видела изорванные чувства. Кайчиро Мёка встал между ними в замешательстве. «Хватит припираться!» — упрекнул он. «Вы оба потеряли кого-то важного». Но Кияма не дрогнул, он вздернул бровью и стал еще злее. «Ты тоже подозреваемый в курсе, а? И ты трясешься просто потому, что тебя копы позвали? У тебя определенно куча скелетов в шкафу припрятана». «Не в этом дело». Кияма заметил потерянного Кайчиро Мёка, что подтолкнуло его обострить разговор. «Ты знал, Рейна любила меня, но все равно давил, чтобы она вышла замуж за этого парня. Ты втянул ее в брак по расчету для собственной выгоды. Никогда и ни за что я не поверю тому, кто использовал ее таким образом!» Упрёка Кияма никак иначе понять было нельзя. Его невинное выражение лица окрасилось в красное от гнева. «О чем ты говоришь?» — проговорил Мёка. «Ты же... заткнись!» Теперь вмешалась я, не желая дальше выслушивать их вопли. «Сота, сейчас не время, не место для вымещения злобы. Вас не заботит поимка убийцы Рейны? Мы прикладываем все усилия, чтобы найти его. Ваши показания имеют огромное значение». Акияма наконец выглядел пристыженным. Казалось, он осознал серьезность ситуации. Остальные двое смиренно молчали. Доктор Хигана, быть может, почувствовал и моё смущение за сорвавшегося голоса, вышел и предстал перед тремя людьми. «Мне тут вспомнилось», — начал он. «Вы видели тело жертвы?» Все трое кивнули. «Я понимаю, вопрос странный, но это точно тело Рейны?» Накахигаши нахмурился. «Оно? Что именно вы пытаетесь сказать?» Кайчиро Мёко озадаченно кивнул. «Она моя дочь! Отец всегда узнает свое дитя, даже без лица!» «Да, мы понимаем», — сказал доктор Хигана. Тогда нас окликнул Кондо из того же первого следственного отдела. «Ямадзе, есть секунда!» У Кондо были коротко подстриженные волосы, загорелое лицо и острый взгляд. Ему 27, на 3 года старше меня. И он пользовался популярностью среди женщин-офицеров. Возможно, причина тому — идеальный возраст. Но он был не в моем вкусе. «Сюда!» — позвал он и отвел в пустой коридор. Доктор Хигана пошел следом так же естественно, как будто считался частью команды. Я взглянул на Ямадзи, чтобы подтвердить его согласие с этим, но тому в целом было все равно. Хотя мы явно собирались обсуждать темы, не предназначенные для ушей кого-либо вне первого следственного отдела, Ямадзи и Кондо включили в круг доктора Хигана, словно тот всегда в нем находился. Настолько они доверяли ему. Кондо прислонил руку к рту и тихо заговорил. «Я думаю, вы можете пренебречь этой информацией, но с нами связался очевидец». «Очевидец?» — спросил Ямадзи. «Кто?» «Да, насчет этого». Кондо робко поскреб голову. Очевидец сказал: «Я видел сегодня Рейну Мёко». Ямадзи скорчил гримасу на эту невероятную новость. «Как вообще эти сведения попали к нам? Мы ведь сказали медиа только об убийстве. Все остальное уже держалось в секрете». «Так, сведения предоставил коллега Рейны». «Коллега? Я же послал вам сообщение», — сказал Кондо. «Вы его еще не прочитали?» «Рейна Мёко работала в Мелта Краун Entertainment, гонконгским оператором казино. Я знал, что у вас нет ее фотографии, поэтому спросил о них. Оказывается, те обязательные фото, прикрепляемые к резюме, пропали». Вновь ни одной. Рейна тщательно старалась не оставлять ни одного свидетельства того, как она выглядела. «Слухи о ее смерти уже распространились в ее отделе», — продолжил Кондо. «Наш очевидец, женщина, с которой она работала, решила связаться с нами. По-видимому». «Эта коллега наверняка должна чертовски хорошо знать ее. Думаешь, она несла колесицу?» «Может быть». Во время телефонного разговора она была так напугана, словно увидела призрака. Ямадзи поскреб щетину. «Ладно, я проверю. Где она увидела ее? «У подножия токийской телебашни. Около Шаги». Она сказала, что видела Рейну на пассажирском сиденье красной иномарки. Номера машины не запомнила. «Довольно близко к апартаментам Рейны». «Ты уверен, что она увидела не просто похожую женщину в красной иномарке и не приняла ту за Рейну?» «Нет, я также об этом подумал и начал расспрашивать. Очевидец не знал о наличии у Рейны красного БМВ. Она также не знала, что у нее была машина. Я расспросил детали, и пока могу сказать, что она определенно видела БМВ Рейны». Автомобиль Рейны исчез с парковки, и его еще не нашли. «Но сегодня кто-то увидел похожую на нее женщину на пассажирском сиденье этой машины?» Я задалась вопросом, действительно ли все это лишь выглядело похожим. «Вот чёрт», — сказал Ямадзи. «Я солгу, если скажу, что совсем не заинтересован. Но это вполне может быть ошибочное опознание». «Ага». Кондо тихо вздохнул и провел рукой по голове. Вывод Ямадзи напрашивался сам собой. Кондо, казалось, сам это понял. «Но я не согласна с этим. Стоматологические записи показали, что тело принадлежало Рейне Мёко. Ее отец Каичиро также узнал в нем свою дочь. Об этом я знала. И все же не могла отделаться от мысли, что Рейна была с нами. Однако я не могла высказать столь смелую идею. Я попыталась отбросить это чувство». «Не возражаете, Ямадзи?» — спросил доктор Хигана. Серьезным выражением лица он крутил в пальцах куб. «Я думаю, это очень важная подсказка, которая позволит пролить свет на дело. Она даже может раскрыть нам секрет Рейны». Ямадзи достал новый леденец и постучал им по голове. «Прости, док, некто увидел женщину, похожую на недавно убитую Рейну. Здесь мы ничего не можем поделать. У нас толком нет следователей, чтобы разделиться». «О, понятно. Похоже, и правда ничего не поделаешь». Только, пожалуйста, запомните, что мне очень любопытна эта деталь». «Ага, будет сделано». Ямадзи кивнул, тем самым завершив разговор, и отошел к троим мужчинам. «Хм...» Доктор Хигана, нахмурившись, перестал крутить головоломку. «Что если доктор Хигана почувствовал то же, что и я? Что она все еще жива?» Доктор заметил на себя мой взгляд. Я улыбнулась и старалась не отвернуться. «Юри», — сказал он внезапно, прежде чем подойти ко мне. Затем он перешел на шепот, словно делился чем-то ужасным, чем-то вроде страшной тайны. «Как ты думаешь, Рейна Мёка могла вернуться к жизни?»